Глава 15. Морское путешествие. Серединное море. Дора. Я редко путешествовала морем. И главной причиной было то, что меня укачивало. Мне нравилось, как покачивается палуба под ногами, как ветер играет с волосами. Я готова была ловить брызги, что долетали до меня, когда пассажирский кораблик пропахивал носом волны, и вдыхать свежий, чуточку сладковатый запах моря. Мне все это нравилось. И все же меня укачивало. Я сидела по центру, куда зеленую меня усадил Ирвин, закутав огромное покрывало, скрывая от лишних взглядов, и убеждала себя, что все правильно. Труднее всего оказалось удерживать взгляд на горизонте. Все время хотелось закрыть глаза. Но стоило их закрыть, и дурнота накатывала волнами. «Решили связать себя узами во всеобщем храме?» Я поежилась и повернула голову к женщине, которая занимала соседнюю лавку. Она и двое ее детей не замолкали весь день, а теперь очередь дошла и до меня. «Простите?» «Али ребёночка решили богам на благословение показать заранее?» Хитро подмигнула она мне. «Меня укачивает». «Конечно, конечно. А муж твой заботливый», — завистливо вздохнула женщина, бросив быстрый взгляд на нос, где сидели мужчины. «Хороший, наверное. И одеяло принёс, и место хорошее выбрал. Всю дорогу от тебя глаз не отводит. А я за мужем еду. Он 2 года при храме Мора служил, за здоровье. Болел сильно, вот и решили благословение у богов просить. Выздоровел мой ненаглядный. Долг отслужил. Теперь с детьми и богам поклонимся и домой». «А я думала, что Мор, ну, он же бог смерти». Спросила женщину, но тут же вцепилась сильнее в покрывало и вновь уставилась на горизонт, чтобы переждать очередной приступ тошноты. «А кто от смерти защитит, как не ее покровитель? Мы же Маяну сколько молили!» «Ей все равно. Она всем жизнь дает, она ее хранит. Но забирает-то Мор». «Верно». Кивнула и почему-то посмотрела на Ирвина, который о чем-то разговаривал со своим другом. Мне было страшно. Очень хотелось подойти к нему, чтобы ощутить, что я здесь не одна. Но я давила в себе эти чувства, такие ненужные и несвоевременные. Я королева. Я не имею права на страх. Да и вот так сидеть, дрожа от слабости, в общем-то, тоже не должна. Но мое тело считает иначе. Неужели в детстве было так же? Или я просто не помню? Женщина продолжала говорить, называя Ирвина моим мужем. И я уже не протестовала. Наверное, не стоит говорить, что мы с ним едва знакомы. Пусть все думают, что меня есть кому защитить. Даже мелькнула глупая мысль снять иллюзию с брачного браслета. Но я ее отмела. Потом дольше буду объяснять, откуда он у меня. Ирвин может подумать, что я его обманом заставила помочь. Да, словно не обманываю сейчас. Имя сказала неверное. Зачем в храм нужно? Соврала. Не нравится мне, что я слишком часто стала лгать. Конечно, Невернье назвал бы это политикой, необходимостью, полезным умением. Но мне не нравилось. Хотя какая из меня может быть королева, если я не в силах справиться с собственной совестью? Женщина уже давно молчала, заснула, прижав к себе детей. И ничто не мешало мне все глубже погружаться в невеселые мысли. Какая глупость. Но ничего с собой поделать не могу. Вилли. Я вздрогнула и повернулась, цепляясь за покрывало, как за щит. «Что-то случилось?» Голос был сухим и чужим, испугал меня так, что я закашлялась. «Ты в порядке?» Ирвин нахмурился, положил руку мне на плечо, и я замерла. Как же все это неправильно. Все хорошо. А ты? Что-то произошло? Ты пришел? Как бы оправдываясь, добавила я. Да, Вилли. Только не волнуйся. Он говорил тихо. Обычно путь занимает полдня, а то и меньше, если маг на парусе сильный. Но сегодня все идет плохо. Ветер в другую сторону, и маг не справляется. А вон там он указал в сторону. Видишь? Черные тучи. Собирается буря. А сейчас в межсезонье не должно быть ураганов. Тем более здесь. Этот маршрут самый спокойный. Все знают, что от Шерба до Таверды самое тихое море. Но, видимо, не сегодня. Это потому, что я на борту. Вдруг вырвалось у меня. Ирвин хмыкнул. Самомнение у тебя, конечно. Так любой может сказать. Но если тебе станет легче, то сообщу, что управлять погодой очень трудно. Таких магов единицы. И я не думаю, что им есть дело до тебя, Вилли. До горничной Вилли, может, и нет. А вот до королевы Дормери, которая сорвалась в морское путешествие без охраны, как знать. Мне очень хотелось верить, что грядущая буря действительно совпадение. Очень. Но разве сомнения могут просто взять и уйти? Я сообщила, что отправляюсь в храм. И тут же в спокойном море началось волнение. А ведь наш корабль тут не единственный. Неужели из-за меня погибнут ни в чем не повинные люди? Я посмотрела на спящую рядом женщину и ее детей. Отобрать их счастье? Как же трудно брать ответственность, когда смотришь в глаза тем, кого обрекаешь. Это не абстрактные люди, цифры на бумаге, о которых не волнуешься, потому что не понимаешь, что они живут, мечтают, надеются. Команда обходила пассажиров, будили тех, кто спал, раздавали веревки, чтобы привязать себя к лавкам. Они готовились к тому, что море скажет «нет», и это пугало. А слова Ирвина не успокаивали. Он шутил, вроде бы даже о чем-то мне рассказывал, но я не вникала. Просто не слышала его. «Вилли». Рядом со мной прямо на палубу опустился Сан. «Да не переживай ты так. Мирс нас отсюда вытащит». «Ага, конечно». На глаза навернулись слезы. Тогда уж Арху надо молить об удаче. Успокойся. Ирвин взял меня за руку. Осторожно сжал мои пальцы. Ничего страшного с нами не случится. Просто поверь мне, я никогда не ошибаюсь. Так уж и никогда. Не поверила ему. Один раз было. Явно слукавил мужчина, улыбаясь мне. А мне стало любопытно. «И что случилось?» «Ничего особенного. Но теперь мне очень нужно в храм, чтобы исправить свою ошибку». «Понятно, что ничего не понятно. Но раз не хочет рассказывать, то я не имею права требовать ответа. Я сейчас не королева, перед которой все обязаны отчитываться искренне и с удовольствием, забывая о своих чувствах. Ненавижу это. А откуда ты?» Смотреть на темнеющее небо было страшно. Захотелось отвлечься. «Ты из Маврании?» «Нет, я из Аменции». «Разве не говорил об этом?» Я пожала плечами. Вздрогнула, крепче сжала его руку, когда кораблик качнуло на большой волне. Остальные внимания не обратили, а я чуть не расплакалась от страха. «Не говорил». Нашла в себе силы ответить. «Почему я раньше не думала о том, что боюсь морских путешествий?» «Моя страна удивительная». В голосе Ирвина слышалась теплая улыбка, и я буквально заставила себя посмотреть на него, отвлекаясь от стремительно чернеющего неба. «У вас люди думают о том, как жить, а у нас просто живут. В воздухе разлита магия. Выходя на улицу, ты чувствуешь ее кожей, вдыхаешь ее аромат. Это правда. Можно тысячи раз слышать об этом, но стоит один раз увидеть, и разлюбить уже невозможно. Я обошел весь Энвер. Я был в разных странах, знаком со многими людьми, но не встречал никого лучше аминцев. Конечно, везде есть преступники и злодеи, добряки и умники, простые люди, лорды, купцы, крестьяне. Но те, кто живет у нас, другие. Не знаю, как тебе это объяснить, но в Атернане мне было не по себе. Чувство, что чего-то не хватает, не отпускало. Магии. Я не сдержала порыв и прижалась к Ирвину. Он был таким милым, почти родным, что я не хотела отпускать его от себя. Если утонем, то рядом с ним это будет не так уж и страшно. Магии. Да, пожалуй, ты права. Когда привыкаешь, то без нее все кажется неправильным. Но ведь у вас так было не всегда. Если не ошибаюсь, то король Дариар привечал магов. Не он. Вспоминать о папе до сих пор было больно. Но я не хотела думать о надвигающейся буре. Поэтому спокойно продолжила разговор, сильнее прижимаясь к Ирвину. Королева Соломея мечтала возродить магию в Шербе. Она ведь была младше принцессы Линдарии. Без магии, без перспектив. Ее должны были отдать в жены какому-то лорду, влиятельному и богатому. А вот старшая принцесса делала все, чтобы понравиться его величеству Дариару. Но он только один раз взглянул на Соломею и пропал. Влюбился без памяти. Нарушил все мыслимые правила и из Линдарии уехал с женой. Был скандал. Мама всегда рассказывала эту историю и заразительно смеялась, вспоминая первые слова папы. Он, уже взрослый мужчина, который одним взглядом отдавал приказы, тушевался, боялся маминого отказа или насмешки. Он ехал в чужую страну, чтобы посмотреть на девушку, которую все советники рекомендовали взять в жены, а увидел другую и забыл, как дышать. А мама, уже обещанная невеста, впервые пошла против воли отца и никогда после об этом не жалела. Только о том, что с тех пор с ней перестала разговаривать старшая сестра, потерявшая свою мечту и так и не ставшая королевой. Не знал таких подробностей. Об этом много говорили тогда, но мне эту историю рассказали родители, потому что она похожа на сказку, где каждую девушку ждет прекрасный принц. Мои родители любили друг друга. Не удержалась я. А мои нет. И как только отец умер, мать тут же вышла замуж повторно. Ирвин произнес это таким тоном, что мне захотелось его утешить. Странный у нас с ним разговор, да и место неподходящее. Но чувство такое, словно необходимо высказаться именно сейчас, пока не стало слишком поздно. Отпустить свою боль и идти дальше. Ко дну морскому. Умирать не хотелось. Да и как, если жизнь только началась? Я была бы самой счастливой. Найдись выход. Спаси нас, маги, от беды. Но погодников среди нас не было. Я видела лица моряков. Сосредоточенные, напряженные, разозленные. Они искали выход, сменили курс. Но буря разрасталась и почти окружила нас, будто гоня к единственному клочку чистого неба. Мне страшно. Не стоит бояться. Ты же веришь в сказки? Так вот, представь, что мы в одной из них. И все это лишь испытание на пути к счастью. Ага, всхлипнула. Только о счастье думаю. Когда успела расплакаться? Так, друзья. Рядом с нами опустился, усевшись на пятки, Сан. Мы были правы. Погоду кто-то подкорректировал. Маг сильный. Я с таким не справлюсь. Корабельный воздушник выжимает из себя все, на что способен. Уводит судно в сторону. но его надолго не хватит. Мы уже ушли далеко от курса, прижимаемся к побережью, идем вдоль Шерба, и если не остановимся, то упремся в берег Маврании. Не так и плохо, как может показаться. Я буду помогать магу, чтобы дотянули до берега. Но вы все равно держитесь и готовьтесь к худшему. Спасибо, Сан. Моя помощь не нужна? А от тебя какой толк? Лучше девушку успокаивай. Подмигнул мне Сан. Я прикусила губу и отстранилась от Ирвина, вспомнив, что леди не должны вести себя так опрометчиво. Я прижимаюсь к едва знакомому мужчине. Цепляюсь за него, ищу поддержки вместо того, чтобы самой принимать решение. Ведь на этом корабле я не одна. Здесь жители Шерба, мои подданные, за жизни которых я держу ответ. Нужно вспомнить, что я королева, а не испуганная девчонка. Вилли. Я в порядке. Уже пришла в себя. На мужчину старалась не смотреть. Не хватало еще снова расклеиться. Хорошо, но все равно держись рядом. А еще лучше за меня. Бросила на него быстрый взгляд. Не шутил. И потянулись тоскливые, мучительно долгие минуты ожидания. Сан все время находился рядом с магом. И мне было интересно, просто ли он помогает силой, или знает, что нужно делать. Странный друг у моего странного знакомого. Ирвин — аристократ, в этом нет никаких сомнений. Но вот кто такой Сан? Да, сейчас он адепт Мирса, но ведь когда-то его жизнь не была посвящена служению. Воин, ремесленник, торговец. И почему путешествует, а не живет при храме, как положено служителям? Я рассматривала его, четко осознавая, что этим отвлекаю себя от гнетущих мыслей. Стараюсь не оглядываться на черноту неба и не замечать, что Ирвин сидит слишком близко. Касается, и от этих случайных прикосновений мне становится неуютно. Нет, не страшно, не отвратительно, а как-то жарко и неловко. Словно я на своем первом балу и боюсь, что никто не пригласит меня на танец. Так не должно быть. Просто не должно. Попыталась думать об Эдвере, но поняла, что не хочу. Пытаюсь вспомнить, что ощущала, когда ко мне прикасался он. И не могу. Будто стерлось из памяти все лишнее и ненужное. Но это-то моя судьба, мое будущее. Тот, ради кого я сейчас рискую всем. Не будь его, я спокойно жила бы дальше, пока Кроусар и Нивернье ищут моего потерянного супруга. А потом и развелась бы, заплатив столько отступных, сколько захотел бы тот мужчина. Меня не волновали сплетни. Я не беспокоилась о своей репутации. Королева выше всего этого. Но я осознавала, что для Эдвера такое будет ударом. Ради него рисковала собой, ради его спокойствия. Мой гордый возлюбленный не смог бы пережить того, что всем станет известно о моем разводе. Ирвин. Сан снова подошел к нам. Другие пассажиры на него не смотрели. Они вообще не обращали на нашу компанию никакого внимания, поглощенные своими переживаниями. И это всех устраивало. Даже та женщина с детьми пересела поближе к одиноким мужчинам, надеясь, что те помогут, если корабль вдруг начнет тонуть. Об этом никто не говорил, но напряжение между людьми искрило страхом и решительностью. «Что там?» — выпрямился Ирвин. Меня он больше не обнимал, просто сидел рядом, но легче от этого не было. «Вон там!» Сан махнул влево. Пик тихой воды. «Я эти места неплохо знаю», — говорил капитану, что надо править туда. Но он уперся, идут в порт Лирга. С одной стороны, я его понимаю, пассажиры, их удобство и благополучие. Но вот с другой... У этого пика никогда не бывает штормов, даже магических. Они разбиваются о скалы, которые, по слухам, из Виторна. Если бы они были из Виторна, их бы уже на кусочки разнесли. Заметила тихо, не понимая, что Сан хочет сказать. Да нет, мавры не ценят Виторн, и добыча ископаемых у них запрещена. Впрочем, это нас не касается, а касается другое. Ирвин, твори свою лодку, мы сходим на берег. Что? Может, лучше взять один из спасательных шлюпов? Так его тебе и дали? Уверен, только и спросил Ирвин. Определенно. Хорошо. Вставая, согласился мужчина. И даже не спорил, чем привел меня в такое удивление, что я открыла рот, понимая, что мне сейчас предложат совершить истинное самоубийство. «Я не пойду», — заявила сразу же. Сан явно хотел послать меня и оставить здесь. Но Ирвин мягко улыбнулся и наставительно произнес, отсекая возможное возмущение. «Ты говорила, что все из-за тебя. Если это так, то мы спасем всех этих людей. Если же нет, то мы просто спасемся сами». И я замолчала, приняла протянутую руку и вместе с ним подошла к борту, у которого уже стоял недовольный капитан и счастливый Сан.